Я даже умереть прежде свершения не имею права. Должен потому, что ежели я это сумеет и мой народ. Если я это вынесу, вынесет и он, и уже я не имею права отступить или поступить иначе, потому что тогда и они погибнут, и их жизнь почнет разрушаться и падать. Верно ли это? То есть субъективно для лица, совершающего подвиг, это, конечно, верно. Но верно ли это объективно? Существует ли реально ли обратная связь от единицы к множеству? Трудно было бы сказать безусловное «да». Однако знаем же мы, как личное мужество полководца одушевляет и ведет к победе огромную армию. Или, напротив, слабость и нерешительность его, передаваясь по какой-то тайной духовной связи, заражает неверием и трусостью тысячи храбрых ратников, находящихся порою за десятки поприщ от ставки своего вождя. Можно возразить, впрочем, что войско уже изначально спаяно единством послушания полководцу. Но а в иных случаях? Нет ли в духовной сфере закона, подобного физическому закону сообщающихся сосудов, когда уровни жидкости в крохотной трубочке и огромном резервуаре взаимно уравновешивают друг друга? И тогда действительно духовные усилия личности влияют на уровень духовности всей сообщающейся с нею, с этой личностью среды. Нельзя ли сказать и большего, а именно, что связь эта существует и оказывает действие свое даже и тогда, когда личность, совершающая подвиг, незрима и даже неизвестна современному ей большинству. Когда личность, подобно древним аскетам-пустынникам, совершает свой подвиг где-то там, в пещерах, в дебрях, вдали от людей, когда и сам подвиг подвижника никому не известен, подобно тому, как солдат, в одиночку взорвавший вражеский танк и погибший, и забытый потом, наносит урон противнику и способствует победе, даже не будучи отмечен правительственной наградой. Впрочем, воин в этом случае совершает деяние все-таки материальное, уничтожая врага. Ну а ежели воздействие только духовное? Ощущаем же мы порою в самом деле немую враждебность в среде чуждых нам по духу людей, как бы безупречно они к нам не относились. Не исходит ли напротив того от некоторых людей как бы излучение добра, вследствие чего всякому с ними рядом становится хорошо и радостно? Разрешить этот вопрос надобно уже потому, что забвение есть самое страшное, страшнее пыток, искушение сатаны. Ты погибнешь напрасно, никто даже не узнает о тебе. Какое количество героев сгибалось под грузом этой единственной мысли или фразы, брошенной палачом: «На миру и смерть красна». В справедливости этой пословицы мы убеждаемся тысячекратно. Ну, а вне мира не должен, не обязан ли каждый гибнущий в одиночку помнить, что он не один, что Господь его защита и оборона, и что подвиг его никогда не останет напрасен и даже неведомый людям окажет влияние свое. Помыслим, так ли нейтрально забытое прошлое, как кажется нам порою? Не продолжает ли мстить нам сотворенное некогда, но неосмысленное критически, не пережитое покаянно зло? Не доходят ли и до нас волны добра давно забытых предков? Так ли немы безымянные могилы? Забывая прежде бывшее, не уподобляемся ли мы страусу, зарывающему голову в песок? Короче говоря, нет ли реальной духовной радиации в этом мире, вызывающий зримые последствия и феномены и определяющий подспудно нашу уже вполне материальную действительность.